Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение восьмого члена символа веры. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках. Изучая этот член символа веры, мы уже рассмотрели два вопроса относительно личности и божества Духа Святого. Мы увидели, что по учению Слова Божия Дух Святый, третье лицо Пресвятой Троицы, имеет те же самые божеские имена и называется прямо Богом, обладает божескими свойствами или атрибутами и совершает божеские дела. Из этого ясно следует, что по существу своему Дух Святой является истинным Богом, как Бог Отец и Бог Сын. Поэтому восьмой член исповедует, что мы меряем Духа Святого Господа, а если Он Бог, то Ему присуще поклонение и прославление как Богу Отцу и Богу Сыну. Сегодня, продолжая нашу беседу о божественности Духа Святого, обратим наше внимание на изречение символа веры. «И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего», и особенно подчеркнем слова «от Отца Исходящего». Выражаясь иными словами, мы желаем поговорить об исхождении Духа Святого. Во-первых, посмотрим, что значит учение об исхождении Святого Духа. Как личности Троицы относятся друг к другу, трудно выразить. Отношение Духа Святого к другим личностям Троицы обычно выражается термином «исхождение». Поэтому исхождение Духа Святого означает, что в своем состоянии, в вечности, Он относится к Отцу и Сыну в том, что исходит от них. Другое определение утверждает, что исхождение является этим вечным и необходимым актом первой и второй личности Троицы, посредством чего они, в божественном существе, стали основанием личного существования Духа Святого и поставили третью личность в исхождение всего божественного существа без какого-нибудь разделения, отчуждения или изменения. Чтобы лучше понять эту истину, постараемся сделать некоторые пояснения. Символ веры утверждает, что мы веруем, что существует только один Бог, божеское существо, состоящее из трех лиц. Притом название «Отец», «Сын» и «Святой Дух» не являются одними только формами проявления одного и того же существа. Это не пустые имена, которые не содержат никакой субстанции. Одно лицо не есть другое. Но они действительно различаются друг от друга, а три лица составляют единого и того же Бога. Так как в Боге существует разность лиц, но единство существа, то в Боге существует различие лиц, но не различие существа. Поэтому троеличность принадлежит единому божескому существу, как его особенный, свойственный ему образ бытия. Что же такое в Боге естество? Что такое лицо? И как естество относится к лицу? Постараемся разъяснить божественное из аналогии человеческого. Природа, сущность какой-либо вещи, как известно, не тождественна с индивидуальностью, потому что природа есть нечто общее, свойственное многим, неопределенное. Чем-либо определенным, особенным, становится она только через индивидуализацию. Так природа человека обща всем людям. Если мы рассматриваем его отдельно, независимо от индивидуальности, то не видим никакого различия между тем и другим человеком, потому что как тот, так и другой обладают общей природой человечества. Но это общее им обоим, природа, существует в обоих различным образом, получает в них особенный, свойственный и характер, и оттенок, вследствие которого природа одного отличается от природы другого, становится именно этим лицом, этим индивидуумом, а не другим кем-либо. Природа составляет в них общее, а личность особенное, несообщаемое. Итак, единая природа Божия существует в тройственной форме бытия, в трех лицах, но так, что тройственность не уничтожает единство существа. Каждое лицо есть Бог, и поэтому едино по существу. Эти три лица, как лица, отличаются личными качествами, особенностями, в которых выражается их взаимное отношение и по которым именно они становятся личностями. Понятие лица в Боге необходимо, потому что в этом единстве существа выражается отношение лиц между собою. Оно выражает отношение Отца, Сына и Святого Духа, рождающего, рожденного и исходящего. Поэтому учение об исхождении относится к отношению Духа Святого к Отцу и Сыну, что Он рожден, а не сотворен, а предвечно исходит от Бога Отца и Сына. Во-вторых, посмотрим на доказательства исхождения Духа Святого. Учение об исхождении Святого Духа основано на Библии. Ранние исповедания веры христианской церкви прилежно старались выразить учение Священного Писания в своих исповеданиях. Никейский символ представляет это учение словами: «И в Духа Святого Господа Животворящего, от Отца Исходящего, который вместе с Отцом и Сыном поклоняемый и прославляемый, говоривший в пророках». Символ святого Афанасия более кратко говорит: «Дух Святой от Отца не сотворен, не создан, не рожден, но исходящий». Более современное время устав англиканской церкви передает это учение так: «Дух Святой исходит от Отца и Сына, один по существу, величию и славе, с Отцом и Сыном, истинный и вечный Бог». Вестминстерское исповедание веры имеет подобное утверждение: в единстве Божества три личности одного естества, силы и вечности: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Отец ни от кого не рожден и не исходит. Сын предвечно рожден Отцом. Святой Дух предвечно исходит от Отца и Сына. Обилие исповеданий символа веры можно принять как убедительное доказательство, что в большинстве евангельское христианство принимает без сомнения это вероучение. И несмотря на то, что употребляются разные выражения, но факт исхождения ясно представлен как предвечный и отличающийся от рождения. Хотя в своей сущности характер исхождения непостижимый, однако он представляет определение отношения личностей в Троице. Важные места Священного Писания служат доказательством этого учения. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна говорит: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Духа истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». Иоанна 15 глава 26 стих и 16 глава 7 стих. Святой Дух является Духом Бога и Христа, не просто духовным присутствием Отца или Сына. Он является Духом Отца, потому что Он послан Отцом. И Он Дух Христа, потому что послан Христом. Как Сын постоянно являет Отца, Иоанна 1 глава 18 стих, так и Дух посылается от обоих Отца и Сына. Это вечные факты отношений, которые, хотя мало понимаемые людьми, представляют действительность Божества. В-третьих, посмотрим на вечность исхождения Святого Духа. Среди некоторых заключений, которые составляют учение об исхождении, нужно отметить факт, что исхождение Духа Святого вечно. Вечность исхождения Духа Святого подтверждается местами Священного Писания, в которых нет ссылки на время. Евангелие Иоанна, 15 глава, 26 стих, приводит нас определенно к этому заключению вечного отношения Духа истины, который от Отца исходит. Само естество исхождения указывает на свою вечность. Исхождение, подобно вечному рождению Христа, не является предметом творения, началом бытия или аналогичным чем-либо с обычным физическим отношением в человеческой сфере. Оно происходит от истинного естества Божества, необходимое для своего бытия. Без Духа Святого Божество не было бы тем, что оно есть. Исхождение Духа Святого нельзя сравнить с воплощением, так как воплощение не было необходимым для Божества, хотя оно открыло атрибуты любви и праведности, соединенные в благодати. В-четвертых, посмотрим на отношение исхождения к действиям Духа Святого. Несмотря на то, что учение об исхождении может показаться специальной терминологией, но оно имеет важное отношение к действиям Духа Святого, как они представлены в Священном Писании. В отношении Христа его вечное рождение включало труд Сына, который Он совершил во времени, исполняя цель искупления. Как Христос стал послушным Сыном, совершая волю Отца, так и Дух Святой в исхождении стал послушным Отцу и Сыну. Это субординация или повиновение без умаления вечной славы и божественных атрибутов, которые присущи трем личностям, ясно представлено в Писании. Служение третьей личности совершается его собственной силой и свидетельствует о его вечном божестве и славе, но совершается от имени Отца и Сына. Поэтому Дух Святой послан в мир, чтобы наставить на всякую истину от имени Христа и прославить Отца и Сына. Иоанна 16 глава с 13 по 15 стих. Он не ищет себе славы, как и Сын не искал себе славы во время унижения. Так как естество исхождения в большинстве непостижимо, но оно является выражением человеческими словами, основанного на Священном Писании откровения отношения личностей Троицы друг к другу. Аминь.